У Шаховского в одной пьесе был монолог «Белиберда в 7 страниц», а я его знал наизусть. Это ли не любовь к искусству? Но знаете ли вы, какая это мука сомнения в себе, в своих силах, когда не с кем посоветоваться? Знаете ли вы, какое счастье искать, добиваться, вдумываться? Вот, кажется, нашел, что нужно. И вдруг за дверью крик, стук, жена ругает прислугу, бежит с жалобами. Какое ей дело, что я учу роль? Сколько раз я убегал из дома в театр и говорил себе: «Нет, нет, надо покончить с собой. Больше жить так невозможно». А наденешь костюм, выйдешь на сцену, все отошло куда-то, камень свалился с груди. А любовь публики, кому она была нужнее, мне или Каратыгину? Не для хлопков, нет. Чтоб черпать силы жить дольше, мне нужны были эти восторги, эта любовь, это понимание. Я погибал от одиночества. Для них это был десерт, для меня голодного кусок хлеба. «Голубчик мой ненаглядный», — думает Надежда Васильевна, до боли стискивая худенькие руки. «Если бы я смела уйти за тобой, утешить тебя, заменить тебе Поленьку, каким раем была бы моя жизнь рядом с тобой?» Но по жгучей дрожи, которая пронизывает ее от одной мысли об его ласке, она понимает, что в этой любви ее гибель. Страсть этого человека, как пожар, сожгла бы ее тело и душу, она это знает. Она это знает хорошо после его поцелуев. Она хорошо понимает, что не ее он целовал. Но вся кровь ее зажглась от этой ласки. Она утратила сон, потеряла себя. Отдаться такому – значит отказаться от сцены. Утонуть в этой любви со всеми исканиями, стремлениями, утратить творческие силы, талант. А он, не подозревая об ее тоске и волнении, все мечется, как лев по клетке, по узкой дорожке сада, и говорит: «Не думайте, Бога ради, что я завидую Каратыгину. Нет у меня этого в душе. Мало того, я преклоняюсь перед ним. Как он любит свое дело, как он умеет работать, какая красота всякий жест его, каждая поза, каждый звук голоса. Меня бесили мои поклонники, когда они шикали ему: мы оба с ним такие разные, зачем нас сравнивать, зачем травить его или меня в газетах?» «Успокойтесь, Павел Степанович», — говорит она, подходя и касаясь его руки. «Сядьте. Прочтите мне лучше ваши стихи. Помните, вы обещали». Он затихает, как будто ее прикосновение, ее близость утешили бурю в его душе. Он долго сидит, задумавшись. Под деревьями совсем темно. Сумерки коротки на юге, и звезды уже мерцают сквозь листву. Море вздыхает неподалеку, страстно пахнут цветы. Надежде Васильевне жутко почему-то сидеть с ним рядом. Она стоит под деревом и глядит на силуэт его сгорбившейся фигуры. Вдруг она слышит печальный голос: «Ах, нет, друзья, я не приду в беседу вашу. Веселье вашего не отравлю собой. Испейте без меня всю наслажденье чашу, а я останусь один с моей тоской. Прошла пора, когда бокал самозабвенья я осушал до дна среди моих друзей, и, чувствуя тогда всю негу наслажденья, я думал, говорил и вспоминал о ней. Прошла пора, она вовек не возвратится, былого счастья мне больше не видать, и, вспоминая быль, мечтой не насладиться, все кончено, и мне уж больше не мечтать».